Глава 19. Кровь святого Ходерунда. Саймону казалось, что всякий раз, когда он открывал рот, чтобы что-то сказать или просто сделать вдох, в него мгновенно набивались листья. И неважно, как старательно он отворачивал голову или наклонялся, ему не удавалось спастись от веток, которые цеплялись за его лицо, точно жадные детские руки. «Бинабик!» — жалобно взвыл он. «Почему мы не можем вернуться на дорогу? Я скоро превращусь в мелкие кусочки Саймона». «Ты слишком много жалуешься. Скоро мы повернем в сторону дороги». Саймона безумно раздражало то, как маленький тролль ловко пробирался между нависавшими над ними ветками. «Хорошо ему говорить, перестань жаловаться». Лес становился гуще, а Бинабик, будто угорь, скользил между деревьями, цепляясь за кустарник, в то время как Саймон с жутким шумом тащился сзади. Даже Кантака легко бежала рядом, оставляя за собой зеленую рябь. Саймону казалось, что к нему липнет половина Альтхорта, швырявшего в него сломанные ветки и острые колючки. «Почему мы это делаем?» «Наверняка, если бы мы шли по дороге вдоль границы леса, получилось бы не дольше, чем сейчас, когда мне дюйм за дюймом приходится продираться сквозь кусты и ветки». Бинабик свистнул, подзывая волчицу, которая на мгновение скрылась из виду. Она почти сразу появилась, и тролль подождал, когда Саймон его догонит. «Ты совершенно прав, Саймон», — сказал он, когда юноша, наконец, едва переставляя ноги, к нему подошел. «Более длинная дорога может занять столько же времени, но...» Он назидательно поднял вверх короткий палец. «Имеются другие соображения». Саймон знал, что должен задать вопрос, но не стал этого делать. Тяжело дыша, он стоял рядом с маленьким троллем и изучал свои свежие царапины. Бинабик понял, что Саймон не заглотил наживку, и улыбнулся. «Почему?» — с любопытством спрашиваешь ты. «Какие соображения?» «Ответы вокруг тебя, повсюду, на каждом дереве и под каждым камнем. Почувствуй, обрати внимание на запахи». Саймон с несчастным видом принялся оглядываться по сторонам, но увидел только деревья и кусты с колючками. И еще деревья. Он застонал. «О, нет, нет и нет! У тебя вообще не осталось никакой способности к восприятию!» — вскричал Бинабик. «Чему только тебя учили в уродливом каменном муравейнике в этом замке?» Саймон поднял голову. «Я не говорил, что жил в замке». «Твое поведение указывает на это с несомненной определенностью». Бинабик быстро повернулся лицом к едва заметной оленьей тропе, по которой они шли. «Понимаешь ли, — продолжал он драматическим голосом, — земля является книгой, и ты должен уметь ее читать». «Даже самые мелкие мелочи, — он самодовольно ухмыльнулся, — рассказывают свою историю. Деревья, листья, мох и камни. На всех написаны невероятно интересные вещи». «Ой, Элизия, только не это!» Саймон застонал, плюхнулся на землю и уронил голову на колени. «Прошу тебя, не читай мне сейчас книгу леса, Бинабик. У меня ужасно болят ноги и голова». Бинабик наклонился вперед, пока его круглое лицо не оказалось в нескольких дюймах от лица Саймона. Мгновение изучал его спутанные волосы с застрявшими в них колючками, потом снова выпрямился. «Полагаю, мы можем отдохнуть», — сказал он, пытаясь скрыть разочарование. «Я расскажу тебе про это позже». «Спасибо», — пробормотал Саймон в колени. Тем вечером Саймон избежал необходимости охотиться, чтобы добыть ужин, просто потому что уснул, как только они разбили лагерь. Бинабик пожал плечами, сделал большой глоток воды из меха и такой же вина и отправился на короткую прогулку по окрестностям. Кантака, которая принюхивалась к воздуху точно страж, бежала рядом. После простого, но сытного ужина вяленым мясом Бинабик под ровное и глубокое дыхание Саймона бросил кости. В первый раз у него выпали бескрылая птица, рыба-копье и тенистый путь. Обеспокоенный Бинабик закрыл глаза и принялся под стрекотание ночных насекомых, медленно заполнявшее все вокруг, тихонько напевать мелодию без слов. Когда он снова бросил кости, первые две комбинации оказались другими. Факел у входа в пещеру и упирающийся баран. Но тенистый путь выпал снова, и кости легли рядом, ровно, словно объедки, оставленные исключительно аккуратным хищником. Бинабик не относился к числу тех, кто делал поспешные выводы из расположения костей. Его наставник слишком хорошо его обучил и лег спать, когда наконец смог, положив рядом свой посох и мешок с вещами. Когда Саймон проснулся, тролль предложил ему вполне приличный завтрак из яиц, как он сказал, куропатки, ягод и даже оранжевых почек какого-то цветущего дерева, которые оказались вполне съедобными и довольно сладкими, хотя необычными на вкус и вязкими. Идти стало легче по сравнению с днем накануне. Местность постепенно становилась более открытой, и деревья росли не так плотно. Этим утром тролль вел себя довольно сдержанно, по большей части молчал, и Саймон решил, что причина в его нежелании слушать про законы леса накануне. Когда они спускались по длинному пологому склону, и солнце уже стояло высоко в небе, он почувствовал, что должен что-то сказать. «Бинабик, ты не хочешь сегодня рассказать мне про книгу леса?» Его спутник улыбнулся, но мимолетно и более сдержанно, чем Саймон привык. «Конечно, друг Саймон, но, боюсь, я ввел тебя в заблуждение. Видишь ли, когда я говорю про землю, называя ее книгой, я не имею в виду, что ты должен ее читать, чтобы усовершенствовать состояние своего духа, как бывает с религиозными писаниями. Хотя смотреть с этой целью на окружающий мир, разумеется, возможно. Нет, я скорее хотел привлечь твое внимание к физической стороне с целью сохранения здоровья и благополучия». «Просто поразительно», — подумал Саймон, «как маленькому троллю постоянно удается меня озадачить, причем без малейших усилий». «Здоровье? Физическая сторона?» — повторил он вслух. Неожиданно лицо Бинабика стало серьезным. «Для того, чтобы ты не умер, Саймон. Сейчас ты далеко от своего дома. И ты не дома у меня, хотя я чувствую себя здесь лучше, чем ты. Даже ситхи, многие века наблюдающие, как солнце путешествует по небу, даже они не называют Альтхорд своим». Бинабик остановился, положил руку на запястье Саймона и тихонько его сжал. «Место, где мы сейчас стоим, Великий лес, является самым старым в мире. Именно поэтому твой народ называет его Альтхорд. Он всегда будет оставаться древним сердцем светлого Арда. Даже молодые деревья, что окружают нас с тобой...» Бинабик поводил посохом вокруг себя. «Они сражались с наводнениями, ветром и пожарами задолго до того, как ваш великий король Джон появился на свет на острове Валенстен». Саймон, моргая, принялся оглядываться по сторонам. «Другие, — продолжал Бинабик, — у других, и мне довелось видеть некоторых из них, корни вросли в саму скалу времени. Они старше всех королевств людей и ситхи, которые поднимались к славе, а потом разрушались и уходили в небытие». Бинабик снова сжал запястье Саймона, который смотрел вниз на бескрайнее море деревьев, и вдруг почувствовал себя совсем крошечным, точно насекомое, ползущее по крутому склону горы, где на вершине отдыхают облака. «Почему? Зачем ты мне это рассказываешь?» — спросил он наконец, сделав глубокий вдох и сражаясь с грозившими пролиться слезами. «Потому что», — ответил Бинабик, который потянулся вверх и похлопал его по руке, Ты не должен думать, будто этот лес и огромный мир вокруг нас похожи на аллеи и все прочее в Эрчестере. Смотри по сторонам, Саймон. Думай и снова думай. Через мгновение тролль снова зашагал вперед. И Саймон, спотыкаясь, поплелся за ним. Почему это с ним происходит? Теперь ему казалось, что столпившиеся вокруг деревья перешептываются и желают ему зла. И у него появилось ощущение, будто он получил увесистую пощечину. «Подожди!» — крикнул он вслед Бенабику. «О чем я должен думать?» Но Бенабик не замедлил шага и даже не повернулся. «Не отставай!» — крикнул он через плечо, и его голос прозвучал ровно, но сдержанно. «Мы должны спешить. Если повезет, мы доберемся до Кнока до наступления темноты». Он свистом подозвал Контаку. «Пожалуйста, Саймон». Больше за все утро он не произнес ни слова. «Смотри!» Бенабик, наконец, нарушил молчание. «Это Кнок!» Еще две рощи, точно ступеньки лестницы, сбегали вниз. А за ними раскинулся океан травы, тянувшийся до самых холмов, силуэты которых обрисовывало вечернее солнце. «Это Вильдхельм, по крайней мере, его подножие». Тролль показал посохом на горы, силуэты которых напоминали спины спящих животных и которые, казалось, находились всего лишь в броске камня через зеленое море травы. «Как далеко они находятся? Горы?» — спросил Саймон. «И как получилось, что мы забрались так высоко? Я не помню, чтобы мы поднимались вверх». «Мы и не поднимались, Саймон. Кнок находится очень низко. Он погружается в землю, словно кто-то его туда толкает. Если ты посмотришь назад...» — он показал себе за спину на горную гряду. «Ты увидишь, где мы сейчас стоим, чуть ниже долины Эрчестера. И я отвечу на твой второй вопрос. Холмы находятся довольно далеко, но тебе кажется, будто они совсем близко из-за обмана зрения. По правде, нам пора начать спуск, если мы хотим добраться до моей остановки, пока еще светит солнце». Тролль прошел несколько шагов вдоль горного хребта. «Саймон», — сказал он. А когда повернулся, Саймон заметил, что его губы и челюсть уже не так напряжены. «Я должен тебе признаться, что хотя горы Вильдхельм всего лишь младенцы по сравнению с моим Минтахоком, снова оказаться в таком месте для меня, как глоток вина». «Он опять ведет себя как ребенок», — подумал Саймон, глядя на Бенабика, который начал быстро спускаться по склону на своих коротких ножках. «Нет, не ребенок. Мне мешает его маленький рост. Просто он молодой, очень молодой. Кстати, сколько ему лет?» Фигурка тролля становилась все меньше. Саймон выругался и поспешил за ним. Они довольно быстро спускались по широким, заросшим деревьями склонам. Но кое-где им приходилось подниматься вверх. Саймона нисколько не удивляло проворство Бенабика. Он перепрыгивал через препятствие легко, точно перышко, пыли поднимал не больше белки, шагал вперед с уверенностью, которой позавидовали бы даже бараны кануков. Ловкость тролля казалась ему совершенно естественной, а вот собственная поразила. Видимо, он немного пришел в себя после лишений в начале скитаний, а несколько хороших трапез сделали свое дело в превращении его в того Саймона, которого в Хейхолте называли «мальчик-призрак», бесстрашно забиравшегося на башни и не раз падавшего со стен. В то время как он не мог состязаться со своим родившимся в горах спутником, Саймон чувствовал, что у него совсем неплохо получается. А вот у Контаки возникли проблемы, хотя их было и немного, не потому, что она неуверенно себя чувствовала на склонах, а из-за нескольких крутых спусков, несложных, если ты можешь за что-то ухватиться, но слишком широких, чтобы через них перепрыгнуть. Она тихонько рычала, как будто ее скорее раздражала эта ситуация, а не огорчала. Отправлялась искать более длинный путь вниз и довольно скоро их догоняла. Когда они вышли на извилистую оленью тропу, спускавшуюся к последнему пригорку, солнце уже проделало половину пути по небу, согревало им шеи и светило в лица. Легкий ветерок играл листьями, но ему не хватало сил, чтобы высушить пот у них на лицах. Из-за того, что Саймон завязал рукава плаща на поясе, он чувствовал в области живота такую тяжесть, как будто слишком много съел во время завтрака. Наконец, они добрались до места, где начинался Кнок. И Саймон удивился, увидев, что Бенабик решил свернуть на северо-восток, вместо того, чтобы идти дальше по зеленому лугу, где ветерок шелестел травой, подобной зеленым волнам океана. «Но дорога на Вильдхельм находится по другую сторону холмов», — сказал Саймон. «Получилось бы гораздо быстрее, если бы...» Бенабик поднял вверх короткую руку, и Саймон с мрачным видом замолчал. «Существует быстрее, друг Саймон, и быть быстрее!» — заявил он, и жизнерадостная осведомленность в его голосе почти заставила Саймона сказать что-нибудь насмешливое, по-детски глупое, но подходившее моменту. Когда он аккуратно закрыл уже открытый рот, Бенабик продолжал. «Видишь ли, я подумал, что было бы приятно... Нет. Получилось бы приятность или приятствие отдохнуть сегодня вечером в таком месте, где можно поспать в постели, а поужинать за столом. Как тебе моя мысль?» От его слов возмущение Саймона моментально улетучилось, точно пар из-под крышки, которую открыли. «Кровать! Мы идем на постоялый двор!» Вспомнив историю Шема про Пукаха и три желания, Саймон понял, что чувствует человек, когда исполняется его первое желание, пока в следующее мгновение не всплыло воспоминание про Эркингардов и повешенного вора. «Нет, не на постоялый двор!» Бенабик рассмеялся, глядя на возбуждение Саймона. «Но не хуже, даже лучше. Там тебя накормят, ты сможешь отдохнуть, и никто не станет спрашивать, кто ты такой и откуда». Он показал через Кнок, туда, где дальняя часть леса отступала, пока он, наконец, не упирался в подножие Вильдхельма. «Это вон там. Хотя отсюда ничего не видно. Идем же!» «А почему мы не можем пройти прямо через Кнок?» — подумал Саймон. «Такое впечатление, что Бенабик не хочет оказаться на открытом пространстве, чтобы его увидели». Действительно, тролль шагал по северо-восточной тропе, обходя луг в тени Альтхорта. И что он имел в виду, когда сказал, что там никто ни о чем не спрашивает? Что все это значит? Неужели он тоже скрывается? «Бенабик, ты можешь идти помедленнее?» — крикнул он, глядя, как время от времени из зеленой травы появляется и пропадает белый хвост Кантаки, подобно чайке, парящей над неспокойными водами Кинслага. «Помедленнее, Бенабик!» — снова прокричал он, пытаясь догнать тролля. Ветер подхватил его слова и медленно унес вверх по зеленому склону у него за спиной. Когда Саймон наконец догнал Бенабика, чувствуя, как солнце пригревает спину, тролль протянул руку и похлопал его по локтю. «Я вел себя слишком сурово и резко. Я не имел права так с тобой говорить. Извини меня». Он прищурился, глядя на Саймона, потом повернулся и посмотрел на хвост Кантаки, который появлялся над травой то тут, то там, знамя крошечной, но быстро двигавшейся армии. «Это ничего», — начал Саймон, но Бенабик его перебил. «Пожалуйста, прошу тебя, друг Саймон», — проговорил он, и Саймон уловил в его голосе нотки смущения. «Не мое место вести себя с тобой подобным образом. Больше ничего не говори!» Он поднес обе руки к ушам и пошевелил ими в диковинном жесте. «Давай лучше я кое-что тебе расскажу про место, в которое мы направляемся. Оно называется Святой Ходерунд Кнока». «А что это такое?» «Место, где мы пробудем некоторое время. Я сам бывал там множество раз. Это своего рода убежище, монастырь, как говорите вы, эйдониты. Они очень добры к путникам». Саймону хватило его слов, чтобы он тут же представил длинные залы с высокими потолками, ароматы жарящегося мяса, чистые постели. Настоящий праздник разных приятных вещей. Он зашагал быстрее, почти бегом бросился вперед. «Не стоит так спешить!» — остановил его Бенабик. «Оно никуда не денется!» Он посмотрел на солнце, которому оставалось еще несколько часов путешествовать по небу, чтобы добраться до горизонта на западе. «Хочешь, я расскажу тебе про монастырь Святого Ходерунда? Или ты про него знаешь?» «Расскажи», — ответил Саймон. «Я слышал про такие места. Один мой знакомый как-то останавливался в аббатстве в Стеншире. Так вот, это особенное аббатство, и у него собственная история». Саймон приподнял брови, показывая, что очень хочет послушать дальше. «Есть такая песня», — продолжал Бенабик, — «баллада о святом Ходерунде. На юге она пользуется гораздо большей популярностью, чем на севере. Когда я говорю «север», я имею в виду Риммерсгард, а не мой дом и Канук. И причина очевидна. Ты знаешь что-нибудь про сражение при Аксамрате?» «Это когда северяне-риммеры победили эрнистерийцев и ситхи». «Ого! Выходит, ты все-таки получил кое-какое образование». «Да, друг Саймон. Аксамрат стал свидетелем того, как Фингил Кроваворукий нанес поражение на поле боя ситхи и эрнистерийцам. Но были и другие, более ранние сражения. И одно из них произошло здесь». Он расставил руки в стороны, показывая на поле, по которому гулял ветерок. «В те времена эти земли имели другое имя. Ситхи, полагаю, знавшие их лучше всех, называли Эреп и Ригу, что означает «западные ворота». «А кто придумал название Кнок? Оно ужасно смешное». «Я не знаю наверняка, но мне представляется, что корнем послужило имя, которое риммеры дали тому сражению. Это место они назвали Дю-Кноккегард — поле костей». Саймон оглянулся назад и посмотрел на море шелестевшей травы, которая ряд за рядом склонялась под шагавшим по ней ветром. «Поле костей?» — спросил он, чувствуя, как его сковал холод дурных предчувствий. «Ветер здесь такой беспокойный, — подумал он. — Он постоянно в движении, как будто ищет то, что потеряно». «Да, поле костей. Потери с обеих сторон заметно преуменьшены. Трава тут растет на могилах тысяч людей». «Тысяч, как на огромном кладбище. Еще один город мертвых под ногами живых. Знают ли они об этом?» — неожиданно подумал он. «Слышат ли и ненавидят ли нас за то, что мы живем, наслаждаясь теплым солнцем? Или счастливы, что все для них закончилось?» Он вспомнил, как Шем и Рубин собирались убить старого тяглового коня Рима. Перед мгновением, когда колотушки Рубина и Медведя опустились, Рим посмотрел на Саймона добрыми и знающими глазами. Так он решил. Конь понимал, что его ждет, но ему было все равно. Может быть, король Джон чувствовал то же самое в самом конце. Ведь он прожил долгую жизнь и был готов к вечному сну, как старый Рим. «Эту песню поет все менестрели к югу от Фростмарша», — сказал Бенабик, и Саймон потряс головой, пытаясь сосредоточиться. Но тихие вздохи травы и шепот ветра продолжали звучать у него в ушах. «Я, и, возможно, ты будешь мне благодарен, не стану петь песен», — продолжал тролль. «Но расскажу про святого Ходерунда, раз уж мы направляемся в его дом». Мальчик, тролль и волк Добрались до восточной границы Кнока. Снова повернули, и солнце теперь светило слева. Когда они шагали по высокой траве, Бенабик стянул куртку из кожи какого-то животного и завязал рукава вокруг пояса. Под ней оказалась связанная из белой шерсти мешковатая рубашка. «Ходорунд», — начал он, — «по рождению был риммером, но, накопив огромный опыт и знания, решил перейти в айданитскую веру. И в конце концов церковь сделала его священником. Как говорят, ни один стежок не вызывает интереса, пока куртка не развалится. Я совершенно уверен, что нам не было бы никакого дела до того, чем занимался Ходорунд, если бы риммеры во главе с королем Фингилом Кроваворуким не перебрались через реку, которую называли «Зеленая переправа», и не вторглись впервые в земли ситхи. Это слишком длинная история, как и большинство тех, что имеют огромное значение, чтобы поведать ее за час, который мы будем с тобой идти. А потому я оставлю ее в стороне и скажу лишь следующее. Народ бежал от северян, а они одерживали победу в одном сражении за другим в своем марше на юг. Эрнистерийцы во главе с принцем Синнахом решили встретить риммеров здесь. Бенабик снова обвел рукой раскрашенный солнечными пятнами луг. Они хотели остановить смертоносное наступление северян раз и навсегда. Люди и ситхи бежали из Кнока. Они боялись оказаться между двумя армиями. Все, кроме Ходорунда. Складывается впечатление, что сражения притягивают священников точно мух. И Ходорунд не стал исключением. Он отправился в палатку Фингила Кроваворукого и принялся уговаривать короля увести солдат, чтобы сохранить жизни, которые в противном случае будут потеряны. Он принялся проповедовать Фингилу, если можно так сказать, в своей глупости, а возможно и смелости, слова Усириса Эйдона о том, что врага нужно прижать к груди и сделать его братом. Фингил решил, что он сумасшедший. И неудивительно, и испытал настоящее отвращение от того, что подобные слова произносит риммер. «Охо! Это не дым, случайно?» Резкая смена темы застала Саймона врасплох. Повествование Бенабика укачало его, и он погрузился в состояние, подобное согретому солнцем сну на ходу. Тролль показывал на дальний конец Кнока, и Саймон увидел за группой невысоких холмов, самый дальний из которых носил следы деятельности человека, поднимавшийся в воздух дымок. «Думаю, там ужин!» — ухмыльнувшись, заявил Бенабик, и у Саймона от приятного предвкушения, словно сам по себе, открылся рот. На сей раз тролль тоже ускорил шаг, и они снова повернулись лицом к солнцу и зашагали по окутанной тенями границе леса. «Говорят, — продолжал Бенабик, — что Фингил посчитал новые эйданитские идеи Ходорунда исключительно оскорбительными и приказал казнить священника. Однако солдат его пожалел и отпустил. Но Ходорунд не ушел. Когда армии противников наконец встретились, он бросился на поле боя, встал ровно между риммерами и эрнистерийцами и принялся размахивать символом дерева и выкрикивать слова мира, которые проповедовал бог Усирис. Поскольку он оказался между двумя разгневанными языческими армиями, его быстро убили. Совсем. До смерти. Итак, Бенабик взмахнул посохом, чтобы отвести в сторону высокую траву. «Я рассказал тебе историю с невероятно сложным смыслом. Ты согласен? По крайней мере для нас, кануков. Ведь мы предпочитаем оставаться язычниками, по вашим представлениям, и живыми, как говорю я. Ликтор Набана, однако, объявил Ходорунда мучеником и в начале существования Эркинланда назначил этому месту статус церкви и аббатство ордена Ходорунда». «А битва была ужасной?» — спросил Саймон. «Риммеры назвали Кнок полем костей. Позднее сражение при Аксамрате было, наверное, более кровавым. Но там имело место предательство. Здесь же армии сошлись лицом к лицу, меч к мечу, и кровь текла по полю, точно ручьи весной. Солнце, скользившее вниз по небу, светило им в глаза. Ветерок приближавшегося вечера разгулялся по-настоящему. Трава стелилась по земле, а насекомые, точно крошечные вспышки золотого света, танцевали в воздухе. Контака примчалась к ним по полю, заглушив шепот зеленых стеблей, цеплявшихся друг за друга. Когда они начали подниматься по длинному склону, она принялась кружить около них, вертела большой головой и возбужденно повизгивала. Саймон прикрыл глаза от солнца, но не увидел за вершиной холма ничего, кроме верхушек деревьев на границе леса. Он повернулся к Бенабику, собираясь спросить его, долго ли им еще идти. Но тролль внимательно смотрел на ходу под ноги, сосредоточенно нахмурив брови и не обращая внимания на Саймона и резвившуюся волчицу. Саймон открыл было рот, но Бенабик удивил его, запев высоким голосом жалобную песню. «Айре-пыри-гу, кай-ши-ки-си-а-ку-а-я, ши-сей-ши-сей-бара-са-э-я, пи-ку-рун-дай-ту». Когда Саймон взбирался по залитому светом холму, где ветер шелестел травой, слова и странная мелодия показались ему горьким плачем птиц, одиноким зовом, который доносится с высоких, пустынных и безжалостных пределов неба. «Это песня ситхи». Взгляд Бенабика показался Саймону странным и смущенным одновременно. «Но я плохо ее пою. Она про место, где первые ситхи погибли от рук человека». Где на землях ситхи люди с оружием в руках пролили их кровь. Бенабик замолчал и махнул рукой Контаке, которая носом толкала его ногу. «Хиникая!» — сказал он ей. «Она чувствует запах людей и готовящейся еды», — пробормотал он, будто извиняясь. «А что говорится в песне?» — спросил Саймон. «Я про слова». Необычное ощущение осталось. И ему все еще было не по себе, но одновременно говорило о том, насколько велик мир и как мало он видел даже в Хейхолте, где вечно царит суета. Он чувствовал себя таким маленьким, маленьким, маленьким, меньше тролля, который взбирался вверх рядом с ним. «Я сомневаюсь, Саймон, что слова ситхи подходят для пения на языках людей. Невозможно понять, правильно ли ты донес их мысль? А что еще хуже, язык, на котором мы с тобой разговариваем, не мой родной. Но я могу попробовать». Они шли молча некоторое время. Контаке, наконец, наскучило ее занятие, и она передумала делиться своей волчьей радостью с неуклюжими людьми и скрылась за вершиной холма. «Думаю, это самое близкое значение слов», — сказал Бенабик, и скорее заговорил нараспев, чем запел. «У западных ворот, между глазом солнца и сердцами предков упала слеза. Светлый след, след льющегося на землю света, касается железа и превращается в дым». Бенабик смущенно рассмеялся. «Вот видишь, в исполнении тролля, неплохо владеющего топором, песнь воздуха обращается в бесформенный камень». «Нет», — возразил Саймон, — «я не все понял в точности, но песня заставила меня почувствовать что-то». «Тогда хорошо», — Бенабик улыбнулся. «Но никакие мои слова не сравнятся с песнями ситхи, особенно с этой. Мне говорили, что она одна из самых длинных и печальных. А еще... будто бы ее сочинил сам герцог-король Ию Анигата в последние часы своей жизни, перед тем, как его убил. О, смотри-ка, мы уже дошли до вершины. Саймон поднял глаза и увидел, что они действительно почти добрались до конца длинного склона. И перед ними открылся Альтхорд и бесконечное море жавшихся друг к другу верхушек деревьев. «Не думаю, что он замолчал из-за этого», — подумал Саймон. «Мне кажется, он собирался сказать что-то, о чем не хотел говорить». «Как ты научился песням ситхи, Бинабик?» — спросил он, когда они через несколько шагов оказались на широкой вершине холма, купавшейся в лучах солнца. «Мы еще поговорим об этом, Саймон», — ответил тролль, оглядываясь по сторонам. «Вон там, смотри. Тропинка спускается к монастырю святого Ходорунда». Примерно на расстоянии броска камня ниже того места, где они стояли, прижимаясь к склону холма, точно мох, растущий на древнем дереве, на равном расстоянии друг от друга расположились двойные ряды ухоженного виноградника. Их разделяли горизонтальные террасы с закругленными краями, как будто земля здесь обрела свою форму давным-давно. Между кустами вниз по склону сбегали извилистые тропинки, под стать самим посадкам. В долине, с одной стороны под охраной младшего кузена гор Вильдхельм, а с другой темной границы леса, виднелись фермерские поля, разбитые в форме корзины с безупречной симметрией научного манускрипта. Дальше, едва различимые за вершиной холма, расположились маленькие постройки аббатства, простые, но ухоженные и в хорошем состоянии деревянные домики и огороженное забором поле, на котором сейчас не паслись овцы или коровы. Ворота, единственный небольшой движущийся предмет на огромном гобелене, медленно раскачивались на ветру. «Иди по тропинке, Саймон, и очень скоро мы с тобой поедим. А может быть, попробуем монастырского вина?» Бинабик быстро зашагал вниз. И вскоре они с Саймоном уже шли через виноградник, а Кантака, недовольная медлительностью своих спутников, прыгнула вниз и перелетела через кусты, не потревожив ни одной ветки и не раздавив своими большими лапами ни одной ягоды. Саймон смотрел под ноги, когда быстро спускался по крутой тропе, чувствуя, как скользят подошвы во время каждого длинного шага. И вдруг скорее ощутил, чем увидел, какое-то присутствие впереди. Он подумал, что Бинабик остановился его подождать и с мрачным видом поднял голову, собираясь сказать что-нибудь про милосердие к тем, кто не вырос в горах. Но тут перед глазами у него возникло существо из кошмара. Он закричал от ужаса, поскользнулся, плюхнулся на землю и съехал вниз по склону примерно на две длины руки. Бинабик его услышал, обернулся, бросился обратно вверх по склону и вскоре обнаружил Саймона, сидевшего в грязи под большим потрепанным пугалом. Маленький тролль взглянул на криво висевшее на шесте чучело с грубо раскрашенным лицом, практически стершимся из-за ветра и дождя. Потом посмотрел на Саймона, который сидел на тропе и облизывал ободранные ладони. Но не стал смеяться сразу. Сначала он помог ему встать, ухватив маленькими, сильными руками за локти и поставив на ноги. Затем повернулся и снова начал спускаться по тропе. А Саймон стоял и сердито хмурился, прислушиваясь к долетавшим до него снизу приглушенным звукам веселья маленького тролля. Он с мрачным видом стряхнул со штанов грязь, насколько это было возможно, и проверил два свертка за поясом, стрелу и манускрипт, чтобы убедиться, что они не пострадали. Бинабик не мог знать про вора, повешенного на пересечении дорог, но он видел ситхи, попавшего в ловушку лесника. Тогда почему тролль так развеселился, когда понял, что его испугало? Саймон чувствовал себя ужасно глупо. Но когда снова взглянул на чучело, его невольно передернуло от нехорошего предчувствия. Потянувшись вверх, он ухватился за пустой мешок, служивший головой, грубый и холодный на ощупь, сложил его и засунул в бесформенный, сильно потрепанный плащ, болтавшийся на плечах, чтобы спрятать невидящие, тусклые глаза. И пусть тролль веселится. Бенабик, который уже успокоился, ждал его на тропе чуть дальше. Он не стал извиняться. Только погладил Саймона по запястью и улыбнулся. Тот улыбнулся в ответ, но не так широко, как тролль. «Когда я был здесь 3 месяца назад, — сказал Бенабик, — по дороге на юг, мне довелось попробовать совершенно замечательную оленину. Братьям разрешено иногда, очень редко, охотиться на оленей в королевском лесу, чтобы позаботиться о путниках, проходящих мимо. Ну и, конечно, для них самих. Ого, вот он! И дым поднимается!» Они свернули за последний выступ холма, и теперь ворота печально скрипели прямо под ними. Впереди и ниже по склону уже виднелись соломенные крыши аббатства. Плюмажи дыма действительно поднимались над ними тонкими завитками, которые ветер уносил к вершине холма, где они рассеивались в воздухе. Но дым шел не из трубы или специального отверстия. «Бенабик!» — проговорил Саймон, удивление которого еще не превратилось в тревогу. «Сгорело!» — прошептал Бенабик. «Или догорает! Дочь гор!» Ворота с грохотом захлопнулись и тут же распахнулись снова. «Страшный гость пришел в дом святого Ходорунда!» Саймону, который никогда прежде не видел аббатство пожарища, окутанное дымом, казалось, оживило рассказ Бенабика про поле костей. Как и в те ужасные, безумные часы, проведенные в подземельях замка, он почувствовал, что жадные когти прошлого вцепились в него и толкают настоящее в темное место, где царят страх и сожаление. От часовни, самого аббатства и хозяйственных построек осталась лишь окутанная дымом скорлупа. Обуглившиеся стропила, на которых полностью сгорела солома, лежали под невероятным весенним небом точно почерневшие ребра, оставшиеся после пира голодного божества. И повсюду, подобно разбросанным тем же божеством гадальным костям, лежали тела по меньшей мере 20 мужчин, таких же безжизненных, как чучело на вершине холма. «Камничуку!» — выдохнул Бенабик, не сводя с них взгляда, и легко хлопнул себя по груди ребром ладони. Он шагнул вперед и поспешил вниз по склону, на ходу снимая с плеча сумку. Обрадованная Кантака залаяла и принялась радостно прыгать на месте. «Подожди!» — еле слышным шепотом попытался остановить его Саймон. «Подожди!» — громко позвал он тролля и бросился за ним. «Вернись! Что ты делаешь? Тебя убьют!» «Это произошло несколько часов назад!» — крикнул Бенабик, не оборачиваясь. Саймон увидел, что он наклонился над первым телом, до которого добрался, и тут же поспешил дальше. Задыхаясь, чувствуя, как сердце отчаянно колотится в груди от страха, несмотря на очевидную правоту тролля, Саймон посмотрел на то же тело, когда пробегал мимо. Мужчина в черной рясе, судя по всему, монах, лежал, уткнувшись лицом в траву. Из шеи торчала стрела, и мухи осторожно разгуливали по уже высохшей крови. Через несколько шагов Саймон за что-то зацепился и упал, больно оцарапав ладони о гравий, которым была выложена дорожка. Когда он понял, обо что споткнулся, и увидел, как мухи снова садятся на уставившиеся в небо глаза, его мучительно, отчаянно вырвало. Саймон отполз в тень каштана. Там его и нашел Бенабик. Голова юноши безвольно болталась из стороны в сторону, когда Бенабик, точно заботливая и умелая мать, стирал пучком травы остатки рвоты с его подбородка. Запах бойни окутывал все вокруг. «Это плохо. Плохо!» Бенабик мягко прикоснулся к плечу Саймона, как будто хотел убедиться, что тот действительно существует в реальности. Затем сел на пятки и, прищурившись, посмотрел на последние красные лучи заходящего солнца. «Я не могу найти здесь никого живого. По большей части убиты монахи, одетые в рясы аббатства. Но есть и другие». «Другие?» Из горла Саймона вырвался звук, похожий на бульканье. «Мужчины в одежде путешественников. Из Фростмарша, наверное. Они остановились здесь, чтобы переночевать, хотя их довольно много. У нескольких я видел бороды, и, на мой взгляд, они похожи на риммеров. Этого я не понимаю». «Где Контака?» — слабым голосом спросил Саймон, который неожиданно для себя понял, что волнуется за волчицу. Хотя из них троих ей наверняка угрожала наименьшая опасность. «Бегает, нюхает. Она очень возбуждена». Саймон заметил, что Бенабик разобрал свой посох и засунул нож за пояс. «Я бы хотел понять», — проговорил Бенабик, глядя на поднимавшийся в небо дым, когда Саймон наконец сел. «Что здесь произошло? Разбойники? Или что-то на религиозной почве? Я слышал, такое нередко случается у вас, эйдонитов. Или нечто совсем другое? Очень интересно». «Бенабик!» — Саймон сплюнул. Во рту у него пахло, как от сапог свиновода. «Мне страшно». Где-то вдалеке, на удивление, пронзительно и резко залаяла Контака. «Ты напуган!» — улыбка Бенабика была тонкой, точно веточка дерева. «И бояться тебе следует». Хотя его лицо казалось ясным и спокойным, в глазах тролля Саймон видел потрясение и нечто сродни беззащитности. Это испугало его еще больше, чем все остальное. И было кое-что еще. Намек на покорность, как будто Бенабик совершенно не ожидал стать свидетелем столь жутких событий. «Я думаю...» — начал Бенабик, когда лай Контаки превратился в громкое рычание, вскочив на ноги. «Она что-то нашла!» — сказал он, и с силой, потянув изумленного юношу за запястье, поставил его на ноги. «Или что-то нашло ее!» Бенабик помчался в сторону звуков, и Саймон, спотыкаясь, поспешил за ним. А желание бежать прочь и страх метались у него в голове точно летучие мыши. На ходу Бенабик засунул палец в трубку. Саймон понял, и это осознание наполнило его тяжелым, внушавшим ужас чувством, что он приготовил дротик с черным наконечником. Они пробежали по территории аббатства, прочь от сгоревших зданий через сад на сердитый голос Контаки. Дождь яблоневых цветов падал на землю. Ветер разгуливал на границе леса. Меньше чем через 10 шагов они увидели Контаку. Шерсть у нее стояла дыбом, а глухое рычание отозвалось у Саймона в животе. Она поймала монаха и заставила его отступить к стволу тополя. Несчастный держал в руках, высоко над головой, знак дерева, как будто пытался призвать небесную молнию на злобного зверя. Несмотря на героическую позу, болезненная бледность лица и дрожавшая рука говорили о том, что он не рассчитывает на защиту молнии. Его широко раскрытые от страха глаза были прикованы к Контаке, и он еще не видел Бенабика и Саймона. «Эйдонис фаелис экстуланин мей!» Толстые губы монаха судорожно дергались, розовый череп пятнали тени листьев. «Контака!» — крикнул Бенабик. «Соса!» Контака зарычала, но пошевелила ушами. «Соса, ая!» Тролль стукнул себя по бедру пустым посохом, и громкий треск подхватило эхо. Контака в последний раз зарычала, опустила голову и подошла к Бенабику. Монах, не сводивший глаз Саймона и тролля, как будто они вызывали у него не меньший ужас, чем волк, слегка качнулся назад и плюхнулся на землю с ошарашенным выражением ребенка, который ушибся, но еще не понял, что собирается заплакать. «Усирис милосердный!» — наконец пробормотал он, когда тролль и Саймон быстро направились к нему. «Усирис милосердный! Милосердный!» В выпученных глазах появилось дикое выражение. «Оставьте меня в покое, языческие чудовища!» Выкрикнул он и попытался подняться на ноги. «Ублюдки! Убийцы, язычники, ублюдки!» У него заскользила пятка, и он снова сел, бормоча себе под нос. «Тролль! Убийца!» Лицо монаха начало розоветь. Постепенно к нему возвращался нормальный цвет. Он судорожно вздохнул, и у него сделался такой вид, будто он, наконец, решил заплакать. Бинабик остановился и, схватив Контаку за шиворот, показал Саймону, чтобы тот выступил вперед. «Помоги ему!» — попросил тролль. Саймон шел очень медленно, стараясь сделать выражение лица, которое сказало бы монаху, что друг идет к нему на помощь. Хотя сердце, точно дятел, отчаянно стучало у него в груди. «Все хорошо. Теперь все хорошо», — сказал он. «Все в порядке». Монах закрыл лицо рукавом рясы. «Они убили всех! А теперь вы хотите и нас тоже!» — вскричал он. И хотя его голос прозвучал приглушенно, в нем было больше жалости к себе, чем страха. «Он риммер, да», — сказал Бинабик. «Можно подумать, это было непонятно потому, как он коверкает язык кануков. Фу!» — тролль с отвращением фыркнул. «Помоги ему подняться, друг Саймон, и давай выведем его на свет». Саймон взялся за костлявый локоть в черной рясе и осторожно поставил монаха на ноги. Но когда он попытался подвести его к Бинабику, тот отшатнулся. «Что ты делаешь?» — крикнул монах и принялся шарить рукой на груди, чтобы отыскать дерево. «Хотите, чтобы я предал других? Нет! Оставьте меня, не трогайте!» «Других?» Саймон вопросительно посмотрел на Бинабика. Тролль пожал плечами и почесал волчицу за ухом. Контака как будто ухмылялась, словно это зрелище ее развлекало. «Кто-то еще жив?» — мягко спросил монаха Саймон. «Мы поможем тебе и им, если сумеем. Меня зовут Саймон, а это мой друг Бинабик». Монах с подозрением на него уставился. «Полагаю, с Контакой ты уже познакомился», — добавил Саймон и тут же пожалел о глупой шутке. «Давай скажи, кто ты такой и где другие?» Монах, который начал успокаиваться, наградил его недоверчивым взглядом, затем быстро посмотрел на тролля и волчицу. Когда он снова повернулся к Саймону, напряжение на его лице слегка отступило. «Если вы действительно добрые эйдониты, и вами движет милосердие, тогда я прошу у вас прощения». Голос монаха прозвучал смущенно, как будто он не привык приносить извинения. «Я брат Хенфиск, а волк...» Он отвернулся. «Этот волк с вами?» «Она с нами», строго сказал Бинабик, прежде чем Саймон успел ответить. «Очень плохо, что она тебя напугала, риммер. Но ты наверняка заметил, что она не причинила тебе вреда». Хенфиск не стал отвечать Бинабику. «Я оставил своих подопечных слишком надолго», — сообщил он Саймону. «Мне нужно к ним вернуться». «Мы пойдем с тобой», — сказал Саймон. «Возможно, Бинабик сумеет им помочь. Он прекрасно разбирается в травах и тому подобных вещах». Риммер на мгновение приподнял брови, и глаза у него выпучились еще сильнее. «Это добрая мысль, мальчик», — с горькой улыбкой ответил он. «Но боюсь, что брату Лангриану и брату Дахайусу уже не помогут травяные припарки». Он развернулся на пятках и не слишком уверенно направился вглубь леса. «Подожди!» — крикнул ему вслед Саймон. «Что произошло в аббатстве?» «Я не знаю», — не оборачиваясь, ответил Хенфиск. «Меня там не было!» Саймон посмотрел на Бинабика, рассчитывая на помощь. Но тролль не сдвинулся с места, чтобы последовать за хромавшим монахом. И вместо этого крикнул ему вслед. «Кстати, брат Хенкфиш!» Монах в ярости повернулся. «Меня зовут Хенфиск, тролль!» Саймон отметил, как быстро краска залила его лицо. «Я всего лишь сделал перевод для моего друга!» Бенабик улыбнулся, продемонстрировав монаху желтые зубы. «Он не говорит на языке Риммерсгарда. Ты сказал, будто не знаешь, что произошло в аббатстве. А где ты был, когда твоих братьев так жестоко убивали?» Монах уже собрался ответить что-то злобное, но вместо этого потянулся к амулету, изображавшему дерево, и сжал его в руке. «Идите со мной, и вы увидите. У меня нет секретов от тебя, тролль, и от моего бога!» И он пошел прочь. «Зачем ты его разозлил, Бенабик?» — прошептал Саймон. «Разве здесь уже и без того не произошло достаточно плохого?» Глаза Бенабика превратились в щелочки. Однако он не перестал ухмыляться. «Возможно, я недостаточно добр к нему, Саймон, но ты его слушал и не обратил внимания на глаза. Не позволяй священному одеянию тебя обмануть. Мы, кануки, слишком много раз просыпались по ночам и видели, как на нас смотрят глаза, как у этого Хенфиска, а их обладатели держат в руках факелы и топоры. Ваш Усирис Эйдон не сумел прогнать ненависть из его сердца северянина». Он щелкнул языком, подзывая Контаку, и зашагал за священником, который, расправив спину, шел впереди. «Ты только послушай себя», — сказал Саймон, глядя в глаза Бенабика. «Тебя тоже переполняет ненависть». «Ха!» Тролль помахал пальцем перед собственным лицом, лишившимся всякого выражения. «Но я не заявляю, что верю в вашего, прости мне мои слова, висящего вверх ногами бога милосердия». Саймон сделал вдох, собираясь ему ответить, но решил промолчать. Брат Хенфиск взглянул на них всего один раз, проверяя, идут ли они за ним. Он довольно долго молчал. Свет, который просачивался сквозь листья деревьев, быстро гас. И вскоре угловатая фигура в черной рясе превратилась в двигавшуюся перед ними тень. Саймон вздрогнул, когда монах повернулся и сказал: «Сюда!» Он провел их вокруг большого поваленного дерева с торчавшими во все стороны корнями, больше всего напоминавшими громадную метлу, которая вполне могла разбудить в воображении образ Рэйчел Драконихи и героические, легендарные подвиги на ниве подметания полов. Диковинные мысли о Рэйчел в сочетании с событиями этого дня вызвали у Саймона такую тоску по дому, что он споткнулся и схватился рукой за шершавый ствол упавшего дерева. Хенфиск стоял на коленях и бросал ветки в маленький костер, разведенный в неглубокой ямке. По обе стороны от него, под прикрытием поваленного дерева, лежали двое мужчин. «Это Лангриан», — сказал брат Хенфиск, показав на того, что находился справа. Его лицо частично скрывала окровавленная повязка, сделанная из мешковины. «Он был единственным живым в аббатстве, когда я вернулся. Думаю, Эйдон скоро заберет его к себе». Даже в свете увядающего дня Саймон видел, что кожа Лангриана, те участки, что оставались открытыми, была невероятно бледной и какой-то восковой. Хенфиск бросил в костер еще одну ветку, когда Бенабик, не встречаясь глазами с Риммером, опустился на колени рядом с раненым монахом и принялся мягко обследовать его руками. — А это Дахаис, — сказал Хенфиск, показав на второго мужчину, который лежал так же неподвижно, как и Лангриан, только на его теле не было заметных ран. «Это его я отправился искать, когда он не вернулся после бдения. Я принес Дахаиса назад». В голосе Хенфиска появились нотки гордости, приправленные горечью. «Когда я вернулся, я обнаружил, что все мертвы. Он сотворил знак дерева. Все, кроме Лангриана. Саймон подошел поближе к брату Дахаесу, худому молодому мужчине с длинным носом и синей щетиной эрнистерийца на подбородке. Что с ним произошло? Что не так? «Я не знаю, мальчик», — ответил Хенфиск. «Он безумен. Подцепил какую-то мозговую болезнь». И он снова занялся поисками веток для костра. Саймон мгновение смотрел на Дахаеса, но успел заметить, что тот тяжело дышит, а прозрачные веки слегка подрагивают. Когда он повернулся, чтобы взглянуть на Бенабика, который осторожно разматывал повязку на голове Лангриана, из черного одеяния вдруг появилась рука. Стремительно, точно атакующая змея, и вцепилась с жуткой мертвой хваткой в рубашку Саймона. Дахаес, который так и не открыл глаз, напрягся и выгнул спину, и его тело поднялось над землей. Его голова была откинута назад и металась из стороны в сторону. «Бенабик!» — в ужасе заорал Саймон. «Он!» Голос, который вырвался из горла Дахаеса, был хриплым и полным боли. «Черный фургон! Видишь, едет за мной!» Он снова принялся метаться, точно выброшенная на берег рыба. А его слова вдруг пробудили у Саймона жуткие воспоминания. Вершина холма. «Я что-то помню. Скрип черных колес». «О, Моргенес, что я здесь делаю?» В следующее мгновение на глазах у потрясенных Бенабика и Хенфиска, находившихся по другую сторону костра, Дахаес потянул Саймона на себя так, что его лицо теперь почти касалось перекошенного от страха лица эрнистерийца. «Они собираются меня забрать!» — прошипел монах. «Назад! В то ужасное место!» И тут он открыл глаза, еще больше испугав Саймона, и невидяще уставился на юношу, лицо которого находилось на расстоянии ладони. Саймон никак не мог высвободиться из железной хватки монаха, хотя Бенабик уже был рядом и пытался оттащить его в сторону. «Ты знаешь!» — выкрикнул Дахаес. «Ты знаешь, кто это? Ты отмечен!» «Отмечен, как я! Я видел их, когда они проходили мимо белых лис, видел! Они были в моем сне, белые лисы! Им приказал их господин! Они должны превратить наши сердца в лед и увести души в своем черном фургоне!» И тут Саймон, задыхавшийся в слезах, наконец освободился из железной хватки Дахаеса. Бенабик и Хенфиск крепко держали метавшегося на земле монаха, пока тот не успокоился. В лесу снова установилась тишина, которая окутала крошечный костер, а ночь обняла умирающую звезду. Глава 20. Тень колеса. Он стоял на открытой равнине в самом центре огромной чаши, заросшей травой. Вертикальное пятнышко бледной жизни посреди бескрайнего буйства зелени. Саймон еще никогда не чувствовал себя таким уязвимым, настолько обнаженным под небесным сводом. Поля тянулись вверх по склонам и уходили куда-то вдаль. Из-за окружавшего его со всех сторон горизонта казалось, будто в мире существует только трава и тусклое серое небо. Через мгновение, которое могло быть секундой или годами, в безликой, неподвижной, лишенной времени реальности, горизонт слегка расступился, и с натужным скрипом военного корабля, сражающегося с ветром, на самой границе поля зрения Саймона появилось темное пятно. Начало расти. Стало невозможно высоким, и его тень упала на Саймона, стоявшего посреди долины. Ее появление было таким неожиданным, что ему показалось, будто она грохочет, наступая, издает глухое, раскатистое гудение, проникавшая до самых костей. Огромное нечто довольно долго висело на границе долины, четко вырисовываясь на фоне неба. И Саймон вдруг понял, что это колесо, громадное и черное, высокое, как башня. Окруженный сумерками его тени, Саймон мог лишь смотреть, раскрыв от удивления рот, как оно начало мучительно медленно поворачиваться и покатило вниз по длинному зеленому склону, разбрасывая во все стороны комья земли. Саймон стоял, замерев у него на пути, а оно приближалось так же неумолимо, как жернова самого ада. И вот гигантское колесо уже совсем рядом с Саймоном, обод ближе всего, черные ступицы устремлены в небо, комья почвы и трава летят во все стороны. Земля под ногами Саймона наклонилась вперед под огромным весом колеса. Он споткнулся, а когда восстановил равновесие, его настиг черный обод. Он смотрел на него от ужаса, потеряв дар речи. И вдруг у него перед глазами пронеслась серая тень с пульсирующей сердцевиной. Воробей, который держал в когтях какой-то сверкающий предмет, на бешеной скорости промчался мимо. Саймон поднял взгляд, пытаясь за ним проследить, и в этот момент, как будто маленькая птичка каким-то образом коснулась его сердца, бросился за ней, спасаясь от жуткого колеса. Но в тот момент, когда он нырнул в сторону, и широкий точно стена обод ударил в землю, обжигающий холодный гвоздь, торчавший из внешнего края, зацепился за штанину Саймона. Воробей, всего лишь в нескольких дюймах от него, взмахнул крыльями, по спирали начал подниматься в небо. Серое пятно на фоне серого неба, подобно крошечному мотыльку, и его сверкающая ноша исчезла вместе с ним в темноте. «Ты отмечен!» Колесо подхватило Саймона, повалило на землю, стало трясти, словно гончая, собирающаяся перекусить шею крысе. Затем оно покатилось дальше, подняв Саймона высоко в воздух. Повиснув на нем, он взлетел к небу, а земля раскачивалась и кренилась у него под головой, точно пульсирующее зеленое море. Ветер, который поднялся вокруг колеса, налетел на Саймона, когда он по кругу приближался к верхней точке. Кровь шумела у него в ушах. Цепляясь за траву и землю, налипшие на широкий обод, Саймон с трудом выпрямился и оседлал колесо, как будто сидел на спине громадного существа, постепенно уносясь все выше к небу. Потом он оказался на самом верху и мгновение сидел на вершине мира. За границей долины он видел раскинувшиеся поля светлого Арда, солнечный свет, который пробился с мрачного неба. Он касался бастионов замка и сияющего, невероятно красивого шпиля, единственного спорившего своими размерами с черным колесом. Саймон заморгал, увидев кое-что знакомое вдалеке, но прежде чем сумел как следует его разглядеть, колесо покатило дальше, столкнуло его с вершины и быстро потащило к расположенной внизу земле. Он принялся сражаться с гвоздем, порвал штанину, чтобы высвободиться, но как-то так получилось, что он и гвоздь стали единым целым, и он не сумел с ним справиться. Саймон и девственно-зеленая земля мчались навстречу друг другу с таким ужасающим грохотом, будто над долиной звучали трубы судного дня. Он сильно ударился, когда они встретились, и ветер, и свет, и музыка стихли. Точно кто-то задул пламя свечи. Саймона окружала темнота. Он находился глубоко под землей, которая расступалась перед ним, словно вода. Вокруг звучали голоса, медленные, неуверенные, из ртов, заполненных удушающими комьями грязи. «Кто входит в наш дом? Кто идет, чтобы нарушить наш сон, наш долгий сон? Они украдут у нас, воры заберут наш покой и темные постели. Они снова вытащат нас наверх через сверкающие ворота». Саймон слышал горестные голоса и чувствовал, как его хватают руки, холодные и высохшие точно кость, или влажные и мягкие, как ветви, пробивающиеся из земли. К нему тянулись извивавшиеся пальцы, которые пытались его поймать и прижать к пустой груди. Но они не могли его остановить. Колесо катилось и все больше толкало его вниз, дальше и дальше, пока голоса у него за спиной не стихли. И тогда он заскользил по ледяной, безмолвной темноте. Мрак. «Где ты, мальчик? Тебе снится сон? Я почти могу к тебе прикоснуться». Это был голос Прайрата, и Саймон почувствовал тяжелый вес напитанных злобой мыслей алхимика. «Теперь я знаю, кто ты такой. Ты мальчишка Моргенеса, поваренок, который лезет не в свои дела. Ты видел вещи, которые не должен видеть, поваренок. Ты вмешался в вещи, которые выше твоего понимания. Ты слишком много знаешь. Я обязательно тебя найду». «Где ты?» Мрак сгустился еще сильнее. Тень под тенью колеса, и глубоко в темноте вспыхнули два красных огня, глаза, которые смотрели на него из жуткого черепа, наполненного пламенем. «Нет, смертный!» — произнес голос, и в голове у Саймона возник звук, наполненный пеплом и землей, и безмолвным, необъяснимым концом всего сущего. «Нет, он не для тебя!» Глаза вспыхнули любопытством и ликованием. «Мы его заберем, священник!» Саймон почувствовал, как хватка Прайрата ослабевает, а его сила отступает перед чем-то невероятно темным. «Добро пожаловать!» — услышал Саймон. «В дом короля бурь. Здесь, за самыми темными воротами. Как тебя зовут?» На Саймона посмотрели глаза, подобные рассыпающимся углям. Пустота за ними обжигала немыслимым ледяным холодом и одновременно жаром, который был сильнее, чем у огня, а мрак темнее самой черной ночи. «Нет!» Саймону показалось, что он закричал, но его рот тоже был забит землей. «Я тебе не скажу!» «Может быть, мы дадим тебе имя!» У тебя оно должно быть, маленькая муха, крошечная пылинка, чтобы мы узнали тебя при встрече. Ты должен быть помечен. Нет! Он попытался высвободиться, но вес тысячелетней земли и камня давили на него. «Я не хочу никакого имени! Не хочу имени! Не хочу! Не хочу получить имя от тебя!» Когда его последний крик эхом прокатился между деревьями, он увидел склонившегося над ним Бинабика, на лице которого застыло беспокойство. Слабый свет утреннего солнца, не имевший источника и направления, проливался на поляну. «Мало того, что мне приходится возиться с безумцем и монахом на пороге смерти, — заявил Бинабик, когда Саймон сел, — так ты еще кричишь во сне». Он хотел пошутить, но утро выдалось слишком холодным и тусклым, чтобы его попытка удалась. Саймона отчаянно трясло. «О, Бинабик, я...» Он почувствовал, как неуверенная, болезненная улыбка появилась у него на лице уже только из-за того, что было светло, и он не находился под землей. «Мне приснился жуткий, кошмарный сон». «И неудивительно», — заметил тролль и сжал плечо Саймона. «Вчерашний день был ужасным и вполне мог стать причиной неспокойного сна». Маленький тролль выпрямился. «Если хочешь, поищи какую-нибудь еду в моем мешке, а я займусь монахами». Он указал на темные тени у дальней стороны костра. Тот, что лежал ближе, был завернут в темно-зеленый плащ. И Саймон решил, что это Лангриан. «А где?» Саймону удалось вспомнить имя только через несколько секунд. «Хенфиск». У него отчаянно болела голова, а челюсть пульсировала так, будто он разгрызал зубами орехи. «Неприятный риммер, который, справедливости ради, следует отметить, все-таки отдал свой плащ, чтобы согреть Лангриана, отправился на развалины своего дома, чтобы поискать там еду и прочие полезные вещи. Я должен вернуться к моим подопечным, Саймон, если ты чувствуешь себя лучше». «Да, конечно. Как они?» «Должен с удовлетворением отметить, что Лангриану намного лучше». Бинабик с довольным видом кивнул. «Он уже довольно долго спит, совершенно спокойно. Чего нельзя сказать про тебя, верно?» Тролль улыбнулся. «К сожалению, я не могу помочь брату Дахаесу, но он не болен, если не считать пугающих мыслей, которые его посещают. Ему я тоже дал кое-что, чтобы он смог уснуть. А теперь извини». «Мне нужно проверить повязки брата Лангриана». Бинабик встал и обошел костер, перешагнув через Контаку, которая спала рядом с теплыми камнями и спину которой Саймон принял за большой валун. Ветерок тихонько перебирал листья дуба у Саймона над головой, когда он принялся изучать содержимое сумки Бинабика и вытащил маленький мешочек, решив, что там вполне может находиться завтрак. Но прежде чем его открыл, услышал тихое позвякивание и понял, что там лежат странные кости, которые он видел раньше. Дальнейшие поиски привели к тому, что он обнаружил кусок копченого высушенного мяса, завернутый в грубую тряпицу. Но, развернув ее, вдруг понял, что сейчас меньше всего на свете ему хочется отправлять еду в свой несчастный желудок. «У нас есть вода, Бинабик. Где твой мех?» «Есть кое-что получше!» — крикнул тролль, сидевший на корточках около брата Лангриана. «Тут совсем близко ручей. Вон там!» Он махнул рукой, наклонился и бросил Саймону мех. «Наполни его, и ты мне очень поможешь!» Саймон поднял мех и тут увидел два своих свертка, лежавших рядом. Повинуясь импульсу, он взял завернутый в тряпицу манускрипт и прихватил его с собой, когда направился к ручью. Ручей лениво нес свои воды, На берегу было полно упавших веток и листьев, и Саймону пришлось его немного расчистить, прежде чем он смог наклониться и набрать в ладони воды, чтобы вымыть лицо. Он старательно тер кожу пальцами. Ему казалось, что дым и кровь разрушенного аббатства впитались в каждую пору и морщинку. Потом он от души напился и наполнил мех бенабика. Усевшись на берегу, Саймон мысленно вернулся к своему сну, висевшему в его сознании точно сырой туман с того самого мгновения, как он проснулся. Умные слова брата Дахаеса, те, что он выкрикивал накануне вечером, и ночной кошмар наполнили его сердце жуткими тенями. Но дневной свет даже сейчас продолжал прогонять их прочь, точно беспокойных призраков. И в душе у Саймона остался лишь след пережитого страха. Он помнил только надвигавшееся на него огромное черное колесо. Все другое исчезло, превратилось в темные пустые места, двери забвения, которые он не мог открыть. И все же он знал, что оказался втянутым в нечто более серьезное, чем противостояние королевских сыновей. Даже страшнее, чем смерть доброго старика Моргенеса или убийство двух десятков монахов. Все происходящее — лишь небольшое завихрение в могучем, глубоком потоке. Точнее, мелкие детали, раздавленные равнодушным колесом. Он не понимал, что это значит. И чем больше думал, тем более ускользающими становились мысли. Он знал только одно. Он попал в огромную тень колеса. И если хочет остаться в живых, должен быть готов к его жутким оборотам. Удобно устроившись на берегу, под писк насекомых, наполнявший воздух над ручьем, Саймон взял написанный Моргенесом рассказ о жизни престора Джона и принялся перебирать листы. Он уже довольно давно не брал манускрипт в руки. Виной тому были длинные переходы и усталость, из-за которой он засыпал, как только они разбивали лагерь. Он разделил несколько слипшихся страниц, выхватывая глазами абзац тут, несколько слов там, не особо обращая внимания на смысл и погрузившись в добрые воспоминания о друге. Глядя на аккуратные строчки, он видел тонкие руки с голубыми венами, ловкие и умелые, подобно птицам, строящим гнездо. Неожиданно один абзац на странице, шедший после примитивной, нарисованный от руки карты, которую доктор назвал «Поле боя у Нирулага», привлек его внимание. Сама картинка не представляла большого интереса, поскольку доктор не счел нужным пометить именами армии или обозначить название достопримечательностей, даже не включил пояснительные подписи. Но следовавший за картой текст сразу бросился Саймону в глаза, став чем-то вроде ответа на мысли, терзавшие его с тех пор, как накануне они обнаружили сожженное аббатство. «Не в войне, не в жестокой смерти», — написал Моргенес, — «нет ничего возвышенного. Однако они точно свеча, снова и снова манят человечество, и его представители так же радостно, как мотыльки к огню, к ним стремятся. Тот, кто побывал на поле сражения, кто не ослеплен популярными концепциями, непременно подтвердит, что на этих полях люди создали ад на земле, движимые исключительно нетерпением, вместо того, чтобы дождаться настоящего, если то, что нам говорят священники, правда, куда большинство из нас в конце концов, попадет. И тем не менее, именно поле битвы определяет то, о чем Бог забыл. Случайно или намеренно, откуда это знать смертному? Порядок и устройство мира, в котором мы живем. Таким образом, война является судьей божественной воли, а жестокая смерть — его законом. Саймон улыбнулся и выпил воды. Он прекрасно помнил привычку Моргенеса сравнивать разные вещи, как, например, людей с жуками или смерть с морщинистым священником-архивариусом. Обычно его идеи оказывались слишком сложными для Саймона. Но иногда, если он достаточно напрягался, и ему удавалось следовать за поворотами и зигзагами размышлений старика, неожиданно начинал его понимать, как будто кто-то раздвинул занавески на окне, за которым светит солнце. «Джон Пресбитер», — написал доктор, — «вне всякого сомнения, являлся одним из величайших воинов своего времени, и без этого никогда не возвысился бы до своего главного королевского положения. Однако не подвиги на поле боя сделали его выдающимся королем. Скорее, причина заключалась в том, что он использовал инструменты власти, которые дала ему в руки война, умение управлять государством и пример простым людям. На самом деле, его величайшая сила на полях сражений стала худшим его недостатком в роли верховного короля. В разгар сражения он был бесстрашным, громко смеявшимся убийцей, человеком, аккуратно и весело отнимавшим жизни у тех, кто выступал против него. В этом он напоминал барона Утониата, который, радостно хохоча, выпускал оперенную стрелу в оленя-самца. В качестве короля иногда он был склонен быстро и необдуманно действовать, и по этой причине чуть не потерпел поражение в сражении в долине Элвридс-Холла и лишился расположения покоренных им риммеров. Саймон хмурился, читая абзац. Он чувствовал, что солнце повисло между деревьями и припекает ему шею, и понимал, что действительно должен отнести мех с водой Бенабику. Но он так давно не сидел просто так в одиночестве. К тому же его удивило и вызвало любопытство то, что Моргенес плохо отзывался о золотом, неукротимом престоле Джоне, человеке, который был героем стольких песен и историй, что только имя Усириса Эйдона в их мире знали лучше. А это говорит о многом. По контрасту, прочитал Саймон дальше, единственным, кто мог сравниться с Джоном на поле боя, являлся его фактической противоположностью. Камарис Савинитта, последний принц королевского дома Наббана, брат нынешнего герцога, считал войну одним из плотских развлечений. Верхом на своем коне по имени Призыв, со знаменитым мечом Шип в руке, возможно, он был самым опасным человеком нашего мира. Однако сражения не доставляли ему удовольствия, и свое мастерство воина он считал тяжким бременем. Его репутация настроила против него многих, у кого в противном случае не нашлось бы повода плохо к нему относиться, и ему приходилось против воли убивать. В книге Эйдона говорится, что когда священники Ювиниса пришли, чтобы арестовать святого Усириса, он добровольно пошел с ними. Но когда они собрались забрать еще и его акалитов Сутрина и Граниса, Усирис Эйдон этого не допустил и убил их прикосновением своей руки. Он плакал, отнимая у них жизнь, и благословил тела. Также и Камарис если мне будет позволено сделать подобное святотатственное сравнение. Но если кто-то и обладал невероятной силой и всеобъемлющей любовью, кое мать церковь приписывает Усирису Эйдону, так это Камарис, который убивал без ненависти к врагам, но являлся самым внушавшим ужас воинам нашего или, возможно, любого другого. «Саймон, иди сюда быстрее! Мне нужна вода прямо сейчас!» Голос Бенабика, резкий и требовательный, заставил Саймона подскочить на месте от охватившего его чувства вины, и он начал взбираться на холм в сторону лагеря. Но ведь Камарис был великим воином. Во всех песнях говорится, что он, громко смеясь, отрубал головы дикарей тритингов. Шем любил петь одну такую песню. Как там было? Он подставил им левый бок и подставил правый. Он кричал им вслед и пел, когда они, повернувшись к нему спиной, бежали прочь. Камарис смеялся, Камарис сражался. Камарис верхом на своем коне разил врагов в битве с тритингами. Когда Саймон вышел из-за кустов, он увидел в лучах яркого солнца, и когда только оно успело так высоко подняться, что Хенфиск вернулся, и они с Бенабиком склонились над лежавшим на спине братом Лангрианом. «Держи, Бенабик!» Саймон протянул мех с водой, стоявшему на коленях троллю. «Должен заметить, что это заняло у тебя слишком...» Начал он и замолчал, когда взвесил в руке мех. «Ты наполнил его только наполовину?» — сказал он, и выражение, появившееся у него на лице, заставило Саймона покраснеть от стыда. «Я немного отпил, когда ты меня позвал», — попытался оправдаться он. А Хенфиск уставился на него своими глазами рептилии и нахмурился. «Ладно». Бенабик повернулся к Лангриану, лицо которого стало гораздо розовее, чем когда Саймон видел его в последний раз. «Взобрался так взобрался, упал так упал. Думаю, нашему другу становится лучше». Бенабик поднял мех и выдавил несколько капель Лангриану в рот. Монах, который был без сознания, закашлялся. Брызги полетели во все стороны, и его горло конвульсивно дернулось, когда он сделал глоток. «Видишь?» — с гордостью проговорил Бенабик. «Полагаю, его рану на голове я сумел...» Но прежде чем он успел договорить, Лангриан открыл глаза, и Саймон услышал, как Хенфиск громко втянул в себя воздух. Затуманенный взгляд Лангриана коротко остановился на лицах его окружавших, и он снова закрыл глаза. «Еще воды, тролль!» — зашипел Хенфиск. «Я здесь занимаюсь тем, что знаю и умею, Риммер», — ответил Бенабик с ледяным достоинством. «Ты уже исполнил свой долг, когда вытащил его из развалин. Сейчас я исполняю мой долг, и мне не требуются советы». Он говорил и медленно лил воду мимо потрескавшихся губ Лангриана. Через несколько мгновений распухший от жажды язык вывалился наружу. Так медведь выбирается из берлоги после зимней спячки. Бенабик смочил его водой из меха и положил мокрую тряпицу Лангриану на лоб, на котором уже начали заживать порезы и царапины. Наконец, Лангриан снова открыл глаза, которые остановились на Хенфиске, и Риммер взял Лангриана за руку. «Хен! Хен!» — прохрипел монах, и Хенфиск прижал влажную тряпку к его лбу. «Не говори ничего, Лангриан! Отдыхай!» Лангриан медленно переводил взгляд с Хенфиска на Бенабика, потом на Саймона и снова на монаха. «Остальные?» — с огромным трудом произнес он. «Отдыхай! Ты должен отдохнуть!» «Наконец мы с этим человеком согласились хоть в чем-то!» Бенабик улыбнулся своему пациенту. «Тебе нужно поспать!» Казалось, Лангриан хотел еще что-то сказать, но его веки опустились, словно послушавшись совета, и он уснул. В тот день произошли сразу две вещи. Первое, когда Саймон, монах и тролль ели скромную трапезу. Поскольку Бенабик не хотел оставлять Лангриана, у них не было свежей дичи, и пришлось обойтись вяленым мясом и тем, что удалось добыть в лесу Саймону и Хенфиску, ягодами и несколькими не совсем спелыми орехами. Когда они сидели и молча жевали свой скудный обед, каждый погрузившись в собственные и такие разные мысли, Саймон думал про жуткое колесо из сна и представлял ликующих на поле боя Джона и Камариса, брат Дахаис умер. Он тихонько сидел неподалеку, не спал, но и не ел. Отказался от ягод, которые ему предложил Саймон, недоверчиво, точно испуганное животное, глядя на них, пока Саймон не убрал руку. Потом вдруг задрожал и повалился на землю вперед лицом. К тому моменту, когда они его перевернули, глаза Дахаиса закатились и стали видны отвратительные белки на грязном лице. Еще через мгновение он перестал дышать, хотя тело оставалось жестким, как бревно. Несмотря на потрясение, которое испытал Саймон, он был уверен, что перед самым концом Дахаис прошептал «Король Бурь». Эти два слова грохотали у Саймона в ушах и волновали сердце. Хотя он не знал, почему, если не считать того, что они звучали в его сне. Ни Бенабик, ни монах ничего не сказали. Но Саймон не сомневался, что они тоже их слышали. Хенфиск, удивив Саймона, горько плакал над телом Дахаиса. А Саймон каким-то непостижимым образом почувствовал нечто сродни облегчению, диковинное ощущение, которого он не понимал и не мог прогнать. Лицо Бенабика было непроницаемым, точно камень. Второе событие произошло примерно через час, когда Бенабик и Хенфиск начали спорить. «Я согласен, мы поможем. Но ты серьезно заблуждаешься, если думаешь, что имеешь право мне приказывать». Бенабик жестко контролировал свой гнев, но его глаза превратились в две узкие щели под бровями. «Ну а ты поможешь похоронить только Дахаиса! Неужели ты готов бросить остальных, чтобы они стали пищей для волков?» Хенфиск совсем не контролировал свой гнев. Выпученные, широко раскрытые глаза на покрасневшем лице злобно уставились на Бенабика. «Я попытался помочь Дахаису!» — рявкнул в ответ тролль. «И потерпел поражение. Мы его похороним, если таково твое желание. Но в мои планы не входит потратить 3 дня на то, чтобы предать земле всех твоих братьев. К тому же они могут послужить гораздо более отвратительным целям, чем стать пищей для волков. И, вероятно, служили при жизни некоторые из них». Хенфиску потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в запутанной речи Бенабика. Но когда он понял, что тот имел в виду, его лицо стало еще краснее, если такое вообще было возможно. Ты язычник, чудовище! Как ты можешь плохо говорить про мертвецов, которые еще не преданы земле? Ты ядовитый гном!» Бенабик улыбнулся, но его улыбка была холодной и смертельно опасной. «Если вас Бог так любит твоих собратьев, значит, он забрал их души, да? В рай. А то, что они останутся лежать на земле, причинит вред только их смертным телам». Прежде чем прозвучало еще одно слово, обоих противников отвлекло от спора глухое рычание Контаки, которое дремало у дальней стороны костра рядом с Лангрианом. Через мгновение стало ясно, что встревожило серую волчицу. Лангриан заговорил. «Кто-нибудь, предупредите аббата, предательство!» Голос монаха был не громче хриплого шепота. «Брат!» — вскричал Хенфиск и, прихрамывая, бросился к Лангриану. «Побереги силы!» «Пусть говорит!» — вмешался Бенабик. «Это может спасти нам жизнь, Риммер!» Прежде чем Хенфиск ему ответил, Лонгриан открыл глаза. Монах посмотрел сначала на Хенфиска, потом вокруг себя и задрожал, как будто от страшного холода, хотя был завернут в толстый плащ. — Хенфиск, — прохрипел он, — остальные, они... — Все мертвы, — просто сказал Бенабик. Риммер бросил на него взгляд, полный ненависти. — Осирис забрал их к себе, — сказал он, — и пощадил только тебя. — Я этого боялся. — Ты знаешь, что произошло в аббатстве? Тролль наклонился вперед и положил новую влажную тряпицу на лоб монаха. Только сейчас, за кровью, шрамами и тяжелым состоянием, Саймон увидел, что брат Лангриан совсем молод, и ему не больше 20 лет. «Постарайся не слишком утомить себя», — добавил Бенабик. «Ну а расскажи нам, что тебе известно?» Лангриан снова закрыл глаза, как будто уснул. Но на самом деле он просто собирался с силами. «Дюжина! Или около того мужчин пришли. Они подобрались незаметно, не по дороге». Он облизнул губы, и Бенабик взял мех с водой. «Много больших групп путешествует в эти дни. Мы их накормили, и брат Синесефа отвел их в зал путников». Монах напился, продолжая говорить, и казалось, что к нему постепенно, очень медленно возвращаются силы. «Они были странной компанией. Не спустились вечером в главный зал, только их командир, мужчина с бесцветными глазами, в уродливом шлеме и темных доспехах. Он спросил, не слышали ли мы про отряд риммеров, направляющихся на север из Эрчестера». «Риммеры?» — нахмурившись, переспросил Хенфиск. «Эрчестер?» — подумал Саймон, напрягая память. «Кто это мог быть?» «Аббат Квинсинес ответил, что мы ничего не слышали про такой отряд. И странного мужчину, казалось, его ответ удовлетворил. Аббат выглядел встревоженным, но, разумеется, не поделился своими мыслями с нами, молодыми братьями. На следующее утро один из братьев пришел с полей на холмах и рассказал, что с юга приближаются всадники. Путников, прибывших накануне, его сообщение очень заинтересовало, и они сказали, что это другая часть их основного отряда, с которой они должны встретиться. Командир с бесцветными глазами вывел своих людей в большой двор, чтобы приветствовать вновь прибывших. Точнее, мы так подумали. Когда новый отряд добрался до винного холма и его увидели из аббатства, нам показалось, что их всего на несколько человек меньше, чем прибывших накануне гостей. Здесь Лангриану, который слегка задыхался, пришлось остановить рассказ, чтобы передохнуть. Бенабик собрался дать ему настой, чтобы он уснул, но тот отмахнулся. «Больше особо рассказывать нечего. Кто-то из братьев увидел, как из зала путников выбежал один из гостей, который на ходу надевал плащ. Они все были в плащах, хотя утро выдалось довольно теплое. А еще наш брат успел заметить, как на солнце вспыхнул клинок меча. Он побежал к аббату, подозревавшему что-то подобное. Квинсинес вышел к командиру прибывшего накануне отряда. Тем временем мы видели, что по холму спускаются всадники. Все до одного риммеры, бородатые и с косами. Аббат заявил командиру, что он и его люди должны остановиться, и аббатство святого Ходерунда не будет местом драки каких-то разбойников. Вожак вытащил меч и приставил его к горлу Квинсинеса. «Эй, он милосердный!» — выдохнул Хенфиск. «А через мгновение мы услышали топот копыт. Брат Синесефа бросился к воротам, ведущим во двор, и принялся выкрикивать предупреждение приближавшимся чужакам. Один из гостей выпустил стрелу ему в спину, а вожак перерезал горло аббату. Хенфиск всхлипнул и сотворил знак дерева у сердца. Но лицо Лангриана оставалось серьезным и бесстрастным, и он без паузы продолжил повествование. А потом началась бойня. Прибывшие накануне чужаки набрасывались на братьев с ножами и мечами или вытаскивали спрятанные раньше луки и стрелы. Когда новый отряд проехал во ворота, мы увидели у всех в руках мечи. Думаю, они услышали предупреждение Синесефа и видели, как его застрелили в арке ворот. Я не знаю, что происходило дальше. Понять это в воцарившемся безумии было невозможно. Кто-то бросил зажженный факел на крышу часовни, и она тут же загорелась. Я побежал за водой, вокруг меня кричали люди и лошади, и что-то ударило меня по голове. Вот и все. «Значит, тебе неизвестно, кто входил в эти две банды?» — спросил Бенавик. «Они сражались друг с другом или они были союзниками?» Лангриан с серьезным видом кивнул. «Они были врагами. Тем, что устроили засаду, пришлось с другим отрядом гораздо труднее, чем с безоружными монахами. Это все, что я могу сказать. Все, что знаю». «Пусть они сгорят в адском пламени!» — вскричал брат Хенфиск. «Так и будет», — Лангриан вздохнул. «Думаю, мне нужно поспать». Он закрыл глаза, но его дыхание не изменило ритма. Бенабик выпрямился. «Я немного прогуляюсь», — сказал он, и Саймон кивнул. «Нет, Контака!» — позвал тролль. Волчица вскочила, потянулась и последовала за ним. Через мгновение Бенабик скрылся в лесу, оставив Саймона с тремя монахами, двумя живыми и одним мертвым. Похороны Дахаиса были короткими и совсем простыми. Хенфиск нашел саван в развалинах аббатства. Они завернули в него худое тело Дахаиса и опустили в яму, которую вырыли на кладбище аббатства. Лангриан спал в лесу под охраной Контаки. Копать землю оказалось совсем непросто. Во время пожара в большом сарае сгорели деревянные ручки лопат, остались только лезвия, которые приходилось использовать вручную. Тяжелая, утомительная работа. И пот лил с них ручьями. К тому времени, когда брат Хенфиск закончил сдержанную молитву, сопроводив ее обещаниями божественного наказания, судя по всему, в своем религиозном рвении он забыл, что брат Дахаис находился далеко от аббатства, когда там орудовали убийцы. День уже близился к вечеру, и начали спускаться сумерки. Солнце висело так низко, что от него остался лишь яркий след над вершиной винного холма, а трава в церковном дворе стала темной и холодной. Бенабик и Саймон оставили Хенфиска, стоявшего на коленях у могилы, с плотно закрытыми в молитве глазами, и отправились исследовать территорию вокруг аббатства, чтобы попытаться найти что-нибудь полезное. Хотя тролль старался избегать места трагедии, напоминание о ней было повсюду, и Саймон начал жалеть, что не остался в лагере с Лангрианом и Контакой, чтобы там подождать Бенабика. Второй жаркий день не улучшил состояние тел. Распухшие и розовые, они почему-то имели неприятное сходство с жареной свиньей, украшавшей дома стол во время празднования Дня Леди. С одной стороны, он презирал себя за слабость, Разве он уже не видел жестокой смерти, будто поле боя, заполненное телами за несколько коротких недель, а с другой он понял, проходя мимо убитых монахов, пытаясь смотреть прямо перед собой, чтобы не видеть других глаз, остекленевших и потрескавшихся на солнце, что смерть, по крайней мере для него, никогда не будет одинаковой. И неважно, сколько раз он с ней столкнется. Каждый из этих загубленных мешков с костями и мясом когда-то обладал жизнью. У него билось сердце и был голос, который жаловался, смеялся или пел. «Когда-нибудь это случится и со мной», — подумал он, обходя часовню. «И кто вспомнит меня?» У него не было ответа. А вид крошечного поля с аккуратными могильными камнями, порядок на котором был жестоко осквернен распростертыми телами убитых монахов, совсем не успокаивал. Бенабик отыскал обгоревшие остатки боковой двери часовни, на которой участки сохранившегося дерева проглядывали сквозь угольно-черную поверхность, точно полосы только что вычищенной меди на старой лампе. Тролль потыкал посохом в дверь. Черные куски дерева отвалились, но сама она выдержала. Он толкнул ее сильнее, однако она по-прежнему не поддалась. Страж, погибший на посту. — Хорошо, — сказал Бенабик. — Значит, мы можем войти внутрь, не опасаясь, что часовня рухнет нам на голову. Он засунул посох между дверью и рамой, затем точно каменщик ломом принялся толкать его взад и вперед, используя как рычаг. И с некоторым участием Саймона она распахнулась, и во все стороны посыпалась черная пыль. После того, как они с таким трудом открыли дверь, Саймон испытал странное чувство, когда они вошли внутрь и обнаружили, что крыша часовни исчезла, и она открыта всем ветрам, точно гроб, который не стали закрывать крышкой. Саймон поднял голову и увидел небо, окаймленное сгоревшим деревом, красное внизу и серое наверху. Уже близился вечер. Окна в верхней части стен почернели в рамах. Створки выгнулись наружу, просыпав на землю осколки покрытого сажей стекла. Словно рука великана сорвала крышу, потянулась вниз сквозь стропила и выбила каждое из окон гигантским пальцем. Они быстро обошли часовню, но не нашли ничего полезного. Возможно, из-за дорогих драпировок и портьер все в ней выгорело до самых стен. Скульптуры из пепла, изображавшие скамейки и алтарь, стояли на своих местах. А на каменных ступенях алтаря лежал призрак венка из цветов, безупречная, невозможно хрупкая корона из тонких, как бумага, листьев и прозрачных, серых от пепла цветов. Саймон и Бенабик прошли через общий зал в жилое помещение. Длинный, низкий коридор с крошечными кельями. Здесь пожар причинил не слишком серьезный урон. Один конец загорелся, но по какой-то причине огонь погас, не успев распространиться дальше. «Сапоги», — сказал Бенабик. «В основном местные монахи носили сандалии. Однако временами им приходилось ездить верхом или путешествовать в холодную погоду. Смотри такие, которые будут тебе по размеру. Но если не получится найти подходящие, бери те, что больше, и ни в коем случае не меньше». Они начали с противоположных концов длинного коридора. Все двери были не заперты. Сами крошечные кельи оказались печально пустыми. Единственным украшением в большинстве служило дерево, прикрепленное к стене. Один монах повесил цветную ветку рябины над своим жестким матрасом. И это яркое пятно в убогой комнатушке подняло Саймону настроение, пока он не вспомнил, какая судьба постигла того, кто здесь жил. Когда Саймон открыл шестую или пятую дверь, он услышал шипение, и мимо него промчалось что-то непонятное. Сначала он решил, что в него выпустили стрелу, но ему хватило одного взгляда на пустую крошечную келью, чтобы понять, что такое просто невозможно. Через мгновение он сообразил, что это было, и мимолетно улыбнулся. Один из монахов, вне всякого сомнения, нарушив правила аббатства, завел кота, совсем как Саймон подружился с маленькой серой разбойницей в Хейхолте. Кот просидел в заперти 2 дня, дожидаясь хозяина, который уже не вернется. Проголодался, разозлился и был напуган. Саймон вышел в коридор, чтобы его отыскать, но он исчез. Бенабик услышал, что Саймон топает в коридоре, и, оставаясь в одной из комнатушек, так что Саймон его не видел, крикнул. «Все в порядке, Саймон?» «Да!» — крикнул в ответ Саймон. Свет в крошечных окошках у него над головой стал совсем серым, и Саймон не мог решить, что делать дальше — вернуться к двери, найти по дороге Бенабика или осмотреть еще несколько комнат. Во всяком случае, ему захотелось взглянуть на келью монаха, который тайно держал у себя кота. Через несколько мгновений Саймон получил напоминание о проблемах длительного содержания животных в заперти. Зажав нос, он быстро огляделся по сторонам и заметил книгу, маленькую, но в аккуратном кожаном переплете. Он прошел на цыпочках по весьма подозрительному полу, взял книгу с низкой кровати и также осторожно вышел наружу. Только он уселся в соседней келье, собираясь взглянуть на свою находку, как в дверях появился Бенабик. «Удача мне здесь не улыбнулась. А тебе?» — спросил тролль. «Я не нашел сапоги». «Вечер уже почти наступил. Думаю, мне следует взглянуть на зал путников, где спали чужаки-убийцы. Вдруг я найду там какой-то предмет, который расскажет нам что-нибудь интересное». Саймон кивнул, и Бенабик ушел. Как Саймон и ожидал, в руках он держал книгу Эйдона. Хотя для бедного монаха она была слишком дорогой и красивой. И Саймон решил, что это подарок богатого родственника. Сам томик оказался не особо интересным, но иллюстрации ему понравились. По крайней мере, насколько он мог судить в угасавшем свете дня. Однако кое-что привлекло его внимание. На первой странице, где люди часто пишут свои имена или слова посвящения, если это подарок, стояла фраза, выведенная аккуратно, но дрожащей рукой. «Пронзает мое сердце золотой кинжал. Это Бог пронзает сердце Бога золотая игла. Это я». Саймон сидел и смотрел на эти слова, и его вновь обретенная решимость подверглась проверке. Он почувствовал, как на него накатило лишавшее равновесие океанская волна раскаяния и страха, и ощущение, что какие-то вещи, хотя и невидимые, тем не менее стремительно от него ускользают. В самый разгар его размышлений в дверях появился Бенабик, который бросил на пол рядом с ним пару сапог, и те упали с глухим стуком. Саймон даже не поднял головы. «Я обнаружил в зале путников много интересного. Например, новые сапоги для тебя. Но скоро будет совсем темно, и у меня есть лишь пара минут. Жди меня у входа в зал». И он снова исчез. После его ухода на несколько мгновений наступила тишина. Потом Саймон положил книгу. Он собирался забрать ее с собой, но передумал и примерил сапоги. В другое время он обрадовался бы, что они оказались впору, а сейчас просто оставил свои потрепанные башмаки на полу и зашагал по коридору в сторону выхода. Все вокруг уже окутал приглушенный свет наступившего вечера. Напротив общей комнаты находился зал путников, как две капли воды, похожие на здание, из которого он только что вышел. Почему-то вид равнодушно раскачивающейся двери разбудил в нем смутное ощущение страха. «Где тролль?» В тот момент, когда он вспомнил болтавшиеся на ветру ворота, которые вели на пастбище, первый знак того, что в аббатстве произошло что-то нехорошее, грубая рука схватила его за плечо и потащила назад, и он вздрогнул от неожиданности. «Бинабик!» — сумел крикнуть он, и в следующее мгновение толстая ладонь прижалась ко рту Саймона, а самого его с силой прижала к жесткому, как камень, телу. «Вауэр эздо юанде!» — прорычал ему в ухо голос с холодным акцентом Риммерсгарда. «Им тот стенгрёкер!» — насмешливо добавил другой голос. Охваченный паникой, Саймон открыл рот под закрывавшей его ладонью и укусил ее. Тот, кто его пленил, вскрикнул от боли и на мгновение убрал руку от губ Саймона. «Помоги мне, Бинабик!» — взвизгнул он. Но рука тут же снова закрыла ему рот, и Саймон почувствовал сильный удар за ухом. Он еще слышал постепенно стихавшее эхо своего крика, когда мир у него перед глазами превратился в поток воды. Дверь в зал путников распахнулась, но Бинабик не появился.